Солонку в Шинниковой. Еще в одном доме Левитан часто виделся со всеми Чеховыми и братом. Он бывал у Софьи Петровны Кувшинниковой, которая устраивала званые вечера и приглашала писателей, художников, артистов. Посещала ее салон Мария Николаевна Ермолова. Здесь пел Донской, играли известные музыканты. Жили Кувшинниковы в доме под пожарной каланчой, неподалеку от знаменитого Хитрого рынка. Дмитрий Павлович был полицейским врачом. Не раз, когда в гостиной жены собиралось пышное общество, его вызывали остановить кровь, забинтовать рану или дать медицинское заключение о только что совершенном преступлении. Он был общим любимцем, и даже хитровские жулики относились к нему с грубоватой нежностью. После мрачной прокуренной комнаты полицейского участка, после зверских лиц и зрелища крови, Кувшинников входил в освещенную гостиную. Он слушал звуки виолончели, пени и гружины на рояле. Софья Петровна в центре внимания, она душа салона. В опубликованной автобиографии Кувшинникова дала такую характеристику своей жизни. «Поклоняясь театру, музыке, всему прекрасному, доблестному, я часто сталкивалась с очень интересными людьми. Имея мужа, человека на редкость гуманного, великодушного, так же глубоко любящего искусство, как и я, и не только не ставившего мне преград для занятий им, но наоборот, всячески помогавшего в этом отношении, будет понятно, если я скажу, что жизнь моя была почти сплошным праздником». В искренность этих слов можно легко поверить. Софья Петровна была женщиной разносторонне одаренной, и она сама создавала себе этот вечный праздник. Музыка — ее самый сильный дар. Она играла блистательно, имела разнообразный репертуар, особенно тонко чувствовала бетховенские сонаты. Сколько раз Донской исполнял партии из Лоэнгрина, «Пиковой дамы» или «Паяцев», под аккомпанемент Софьи Петровны. Она легко читала ноты с листа, часто играла трио с виолончелистом и скрипачом. Софья Петровна увлеклась живописью довольно поздно, но училась упорно, и скоро ее имя примелькалось на московских выставках. Скромная квартирка ее стараниями превратилась в оригинальное жилье. Софья Петровна привлекала в свой салон людей искусства, которым улыбнулась слава. Поэтому после успеха крымских этюдов она заинтересовалась Левитаном и поспешила познакомиться с ним. Художник посмотрел этюды хозяйки салона, нашел, что она не лишена дарования. Софья Петровна мечтала поучиться живописи у такого интересного пейзажиста, каким уже был Левитан. Она спросила довольно робко, не согласится ли художник хоть изредка направлять ее занятия живописью. Левитан не смог отказать ей. А осенью Софья Петровна попросилась поехать с ним и Степановым на этюды в Савинскую слободу. Так Кувшинникова вступила в братство художников и старалась не отставать хотя бы в трудолюбии от молодых пейзажистов. Чехов, чуткий к переменам настроений друга, в письме к Киселевой характеризовал его метко и коротко. Левитан закружился в вихре. Это сразу обнимало все изменения в жизни молодого художника. И успех его в обществе, и хвалу его кисти, и, наконец, появление ученицы. Немногословен был Чехов и во внешней характеристике Левитана. Едва я кончил письмо, как звякнул звонок, и я увидел гениального Левитана. Жульническая шапочка, фронтовской костюм, истощенный вид. Был он два раза на Аиде, раз на Русалке. Заказал рамы, почти продал этюды. Говорит, что тоска, тоска и тоска. Крымские этюды почти проданы еще до выставки. Теперь можно купить новый костюм, утолить давнее желание хорошо одеться. Он ходит в театры, знакомится с интересными людьми, посещает художественные кружки.